Это бой, бой, это бой на трассе. Здесь каждый опасен. Одни срывают кассу, других выносят с пути. Два дня скорости, разбор полетов, судьбы, напряжение зала. Здесь лучшие вокалы с кварталов авторских песен. Умы бьются за первое место в чистых сердцах. Ярость борьбы на нервах звукари. Тяжелый выбор навис над жюри. Поддержка зрителей, взрыв полны аплодисментов. Акценты расставлены только на победу. Стопроцентная кредо. Никогда не сдаваться, не расставаться с мечтой. Ведь ты сюда пришел доказать всем, что ты крутой. На грани эмоций, во власти амбиции. Назад не пятиться и до конца биться. Креативити мушон. Трек Аусуэйшн. Фестиваль Кириц Ас и Морал. That you need not give up and never, never relax. Покажи, на что способен твой стиль ритма. Эра таланта готова принять тебя в твоей голове. Два дня супербитвы, крутящий момент лирических мыслей. Близит развязку событий на 4 минуты. Забыто все на свете, подъем. Трасса ускорит газ пол до упора. Скоро тебе будут вторить из каждого дома тобой. Будут гордиться, не сбиться в текстах, унять страх. Преодолеть себя, глаза из зала не собьют тебя. Сжатый кулак и шагу назад. Докажи, что ты лучше. Тысячи ушей слушают сначала и до конца. Прояви силу воли, трасса приветствует новых героев. Креативити мушон. Трек Аусуэйшн. Your festival hits us immoral. That you need not give up and never, never relax. And never, never relax. And never, never relax.